Продавщица 4, а с платформы говорят. Глава 1, не веря своим глазам, я еще и еще раз проводила ладонью по шершавому парапету набережной, вглядывалась в бегущие волны, проходящие теплоходы. Может быть, я, согревшись и разомлев под теплым пледом дома в своей квартире, задремала и вижу сон на родном городе. Я ущипнула себя за руку и крепко зажмурилась. Авось досчитаю до 5, открою глазки, и вновь окажусь на любимом диванчике с ортопедическим матрасом, который мы с мужем так долго и придирчиво выбирали, обегав не один мебельный магазин. А может, я проспала не один час, за окном уже темень, и Гоша вот-вот придет с работы, продираясь сквозь снежный плен на нашем стареньком Солярисе. Надо попробовать. 1, 2, 3, 4. Я все стояла, зажмурившись и оттягивая последний момент. 5. Я открыла глаза. Ничего не изменилось. Я по-прежнему находилась на хорошо знакомой набережной, которую я не раз и не два исходила вдоль и поперек. Прямо передо мной был крейсер «Аврора», чуть поодаль виднелся Литейный мост, а позади меня было здание Нахимовского училища. Неподалеку находилась Петропавловская крепость, минутах в 20 ходьбы. Эти места были мне хорошо знакомы, правда, воспоминания, связанные с ними, были не особо приятными. Помнится, в далекой юности я втайне от маман сбежала на свое первое в жизни свидание с каким-то нахимовцем, с которым случайно познакомилась в очереди на кассу в магазине. Родители с малолетним братом Димкой тогда отбыли в гости к нашей второй бабушке в другой город, и от обязанностей круглосуточной няньки я была освобождена. К тому же парни в форме мне всегда нравились, и на парадах я всегда смотрела с удовольствием, как красивые, подтянутые, мужественные курсанты стройно чеканили шаг. А еще я удосужилась посмотреть фильм конца 40-х годов «Счастливого плавания» с обаятельнейшим Мишей Бойцовым и просто начала бредить морской романтикой. Поэтому приглашение на свидание от бравого нахимовца я приняла с радостью, не раздумывая ни секунды. Надо ли говорить, что к встрече я подготовилась основательно, накрутила кудри, тщательно отгладила блузку с юбкой, нацепила пальтишко, сапоги на каблуках, а вместо теплой шапки, в которой можно было смело ехать в полярную экспедицию, надела легкий и абсолютно не греющий беретик, чтобы не смять прическу. Заснеженный термометр, висящий за окном, показывал минус 20 градусов, однако меня в мои 16 лет это совершенно не смутило, и, подкрасив губки, я полетела навстречу своей любви. Юноша, позвавший меня на свидание, пришел вовремя, был строен, ладен, плечист, красив и, в отличие от меня, очень морозоустойчив. Звали его, как сейчас помню, Кириллом. Он учился на 5-м курсе училища и собирался поступать в военно-морскую академию, то есть в моем представлении был совсем взрослым. Рад видеть, незамедлительно расплылся в улыбке он, когда я, отстукивая зубом и пару раз подвернув ногу на скользком тротуаре, протопала от станции метро Площадь Ленина ко входу в училище. У меня увольнительная до 6 вечера. Пойдем, куда? Слабым голосом поинтересовалась я, дуя на озябшие кулачки в варежках. В моем воображении мигом нарисовалась картинка, в котором я вместе с будущим бравым морским капитаном смотрю какую-нибудь хорошую мелодраму в кинотеатре «Аврора». Пройдемся по набережной. Бодро скомандовал морской волк и припустил вперед, мельком обернувшись. Ты идешь, не стой, замерзнешь. Не смея возразить, я, конечно же, пошла. Мечтам о походе в кино в тот страшно холодный день не суждено было сбыться. Счетчика шагов у меня тогда, конечно же, не было, но, думаю, за 3 часа мы с моим капитаном Бладом прошагали не меньше 15 километров. Все это время Кирилл говорил, не затыкаясь, рассказывал о быте нахимовцев, о том, как поступал, как проходил медкомиссию, о соседях по кубрику. Вскоре я уже неплохо разбиралась в нашивках на форме, тяготах казарменного быта и даже узнала кое-какие морские термины. Надо же, прошло больше 30 лет, а я до сих пор помню, что 3 полоски на гюйсе, слово-то какое, означают 3 победы в знаменитых морских сражениях, Гангутском, Чесминском и Синопском. Смущало только одно, за все время свидания будущий покоритель морей так и не удосужился поинтересоваться ни моей жизнью, ни моими увлечениями, а только тараторил безумолку. А еще, помимо рук, у меня стали предательски мерзнуть уши. Может быть, они просто не выдержали такого количества лапши, которую старательно вешал новоиспеченный ухажер в форме. И в бассейне-то он быстрее всех плавает, и бегает быстрее всех, и отжимается больше всех. И трындит, наверное, тоже. Все мои попытки что-то рассказать о себе тут же пресекались его очередной фразой. А у нас вот в училище холодно что-то. Я попыталась было воззвать к милосердию нахимовца, воспользовавшись пятисекундной паузой. Тогда пойдем быстрее, и ты сразу согреешься, скомандовал нахимовец и припустил вперед. А хочешь, попрыгай на пальчиках. Ноги очень важно держать в тепле. Вот у нас старшина говорит, что у человека 80% тепла уходит через ноги. И он прав. Чтоб ты провалился, птица-говорун, вместе со своим старшиной. Мрачно подумала я и решила, что пора заканчивать свидание, а то, чего доброго, застужу себе все жизненно важные органы. Сославшись на некормленного котика, я сказала, что пора бы мне уже и домой. Отлично погуляли, бодро сказал Кириллу, проводив меня до метро и протягивая мне руку на прощание. Надо еще как-нибудь повторить, только ты это одевайся теплее, мне прямо больно было на тебя смотреть. Угу, мрачно пробормотала я, пожала мощную длань морского волка и бросилась в теплые объятия метрополитена. Придя домой, я порадовалась, что в кои-то веки осталась одна, мигом набрала себе горячую ванну и около часа лежала в ней, ругаясь изо всех сил и растирая замерзшие пальцы ног. А после того, как хоть немного согрелась, я отварила себе половину пачки пельменей, бухнула туда большой кусок сливочного масла, натерла много-много сыра, мигом уплела этот мегакалорийный ужин и быстро заснула, укрывшись тремя одеялами. Проспала я целых 12 часов и проснулась, к своему удивлению, совершенно здоровой. Признаться, поначалу я была совершенно уверена, что подхвачу ангину, гайморит, воспаление легких и пневмонию разом, но все обошлось, не было даже последствий в виде легкой простуды, а любовь к морской романтике и нахимовцам улетучилась мигом, хотя книги некоторых писателей-маринистов я и до сих пор люблю почитать. Помнится, тогда я в сердцах даже пожелала юному капитану Бладу отморозить себе что-нибудь посерьезнее пальцев и отчаянно пожалела, что сама не предложила купить билеты в кино на двоих. Кажется, стоили они тогда всего 30 или 40 копеек. Справедливости ради стоит сказать, что было в этом экстремальном свидании, кстати, и кое-что хорошее. Вместо ожидаемой простуды и обморожения я обзавелась прямо-таки космонавтским здоровьем. И когда через неделю почти 3/4 нашего класса выкосил жестокий грипп, а еще дома заболели бабушка, мама, отец и Димка, я даже не чихнула и могла преспокойно хрумкать эскимо на улице. Видимо, мой организм решил, что его готовят в полярнике, и мобилизовал все скрытые ресурсы. В итоге лет до 25 я вообще забыла, что такое простуда, спасибо закалке, которая нежданно-негаданно случилась со мной в юности. Спустя 3 дня малолетнего братца вернули в родные пенаты, и жизнь моя пошла своим чередом. Я снова засела у Димки в няньках. С Кириллом мы больше не виделись. На первом и единственном свидании свой домашний телефон я ему отказалась давать, сославшись на то, что у нас в доме меняют телефонную линию. Сказала, что сама позвоню на вахту училища. Бравый моряк вздохнул и, видимо, все поняв, понуро поплелся в сторону училища. Однако я за юного нахимовца не переживала. Скорее всего, симпатичный морячок всего за пару дней нашел себе новую, более морозоустойчивую пассию, и ей устроил марш-бросок в полной выкладке. Пожелав им любви, романтических путешествий на дальние морские берега и множество детишек в тельняшках, я успокоилась и дальше зажила своей обычной жизнью. А теперь, значит, снова здорово. Уже 4-й раз судьба забрасывает меня в прошлое. Только теперь я не в Москве прошлого, куда попадала уже 3 раза, а в родном Петербурге или Ленинграде. Что ж, выяснить это, я надеюсь, не составит особого труда. Стараясь не привлекать к себе внимания, я как бы невзначай вглядывалась в проходящих мимо людей. Вот пробежал паренек в синей школьной форме и куртке поверх нее, с ранцем за спиной. Чуть поодаль чинно прогуливались под руку 2 девочки лет 15 в коричневых школьных платьях. Проходящие мимо парни разбитного вида в косухах попытались было с ними заговорить, но, видимо, получив вежливый и твердый отказ, не стали настаивать и дальше пошли по своим делам. Потом мимо меня просеменила какая-то бабулечка с авоськой в руке, в которой виднелись батон и бутылка молока с пробкой из фольги. Еще через пару минут веренным шагом продефилировал парень холеного вида, чем-то напоминавший бывшего ухажера моей подруги Лиды, сынка высокопоставленного работника. Нет, он не носил набряленный кок, и одежда его не кричала яркими цветами, а ноги не обтягивали узенькие брючки-дудочки. Парень был одет в широченные брюки-клёш песочного цвета, который подпоясывал широкий кожаный ремень и явно не советского пошива модный теплый пиджак, а глаза его прикрывали темные солнечные очки. Мне этот парень чем-то напомнил молодого Никиту Михалкова с фотографии, на которой он нежно обнимает свою первую жену, Анастасию Вертинскую. Весь его вид будто говорил: «У меня все прекрасно, жизнь удалась, переживать не о чем, все просто восхитительно». Парень вальяжно приобнимал молодую девушку лет 20, в добротном клетчатом костюме, явно сшитом на заказ, и красивых новеньких босоножках на каблуке-станке. Наверное, приберегла новую обувку специально для свидания. Девушка смотрела на парня, идущего рядом с ней, с нескрываемым обожанием. Точно так же когда-то смотрела на своего Володю юная Алечка, с которой мы сидели в театре и смотрели оперетту «Мистер Икс». Но это было так давно. А что же сейчас? Окинув себя взглядом, я обнаружила на себе юбочку в форме трапеции, которая была очень даже модной в 70-х, светлую кофточку и плащ, очень похожий на тот, в котором когда-то я очутилась на пороге московской школы 60-х годов. Может быть, и сейчас на дворе 60-е, или все-таки 70-е, не станешь же у прохожих спрашивать, а то, что плащ, тот же, что и 10 лет назад, ничего не означает, тогда вещи носили подолгу. Так, пальто, купленное 3 года назад по случаю, могло считаться почти новым. Прогуливалась я по набережной довольно долго, небо начало темнеть, стало холоднее, и мне с горечью пришлось констатировать, что мое 4-е путешествие во времени началось совсем не так гладко, как предыдущие 3. В первый раз, когда я попала в 1956 год, меня почти сразу же окликнула бойкая Лида, моя подружка по общежитию. У нее-то я и выяснила, что теперь я, не Галя, а юная работница завода Даша, приехавшая вместе с ней и другой подружкой, Верой, из крошечного провинциального городка, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Я почти моментально узнала, что живу в общежитии, в комнате с девочками и работаю на заводе. А уже на следующий день начались мои рабочие будни, которые по сравнению с нагрузкой в магазине показались мне, если не санаторным отдыхом, то вполне себе комфортной и ненапряжной работой. Во второй раз я оказалась уже в Москве 60-х, только не на шумном проспекте, а на тихой улочке, возле парадного входа в школу, откуда постоянно выбегали мальчишки и девчонки. И почти сразу же моей хорошей приятельницей стала добрейшей души Катерина Михайловна, преподаватель школы. Выяснилось, что я уже не штамповщица завода Даша, а вполне себе уважаемая учительница Дарья Ивановна, не так давно окончившая педагогический институт и получившая от государства комнату в большой коммунальной квартире. Когда я попала в СССР в 3-й раз, меня никто не забрал с улицы. Однако, покопавшись в сумочке, я нашла там ключи от своей прежней коммуналки и, отправившись по хорошо известному адресу, выяснила, что живу и работаю на прежнем месте. Правда, на дворе стоял уже не 1956 и краткое и не 1963 и краткое, а 1974 и краткое год. Дарье Ивановне, то есть мне, было уже хорошо за 30, но она была все такой же жизнелюбивой и почти такой же привлекательной. Кстати, насчет сумочки. И как это я не заметила, на локте у меня висел небольших размеров редикюль. Открыв его, я нашла пару шариковых ручек, советский паспорт на имя настоящей Даши, носовой платок, ключи и губная помада. Обычный набор, ничего особенного. Однако ключи были совсем другие, незнакомые. Один, подлиннее, явно был от входной двери в квартиру, другой, поменьше, вероятно, открывал дверь в комнату. Может быть, где-то среди мелочей затесался и календарик, который поможет определиться с тем, в какое время я попала. Пока я, предполагая, что попала в 70-е, опиралась только на свои догадки. Однако, как я не перетряхивала редикюль, больше ничего в нем не было. Потайных отделений в сумочке тоже не обнаружилось. Что же делать? Думай, Даша, думай. Уговаривала я себя, в задумчивости постукивая пальцами по парапету. Должен же быть какой-то выход. Тем более ты, уже бывалая попаданка, не растеряешься. Эй, Герла, скучаешь? Окликнула меня парочка длинноволосых парней с повязками на лбу, в джинсах и распахнутых не очень свежего вида куртках, из-под которых виднелись разноцветные майки. Может, полабаем, а ты нам подпоешь? В другое время я бы, может быть, даже испугалась. Все-таки уже стемнело, а я одна, в пусть и знакомом, но в то же время чужом городе. Но сейчас я почти готова была расцеловать развязных ребят. Ну точно же, я знаю, куда идти, и вовсе я тут не одна. Что ж, по иронии судьбы придется довольно скоро вернуться туда, откуда я не так давно уехала на московский вокзал. Спасибо, парни, вежливо отказалась я. Может быть, в другой раз, извините, спешу. И, одарив мужчин веселой улыбкой, я уже уверенно зашагала к станции метро Площадь Ленина. Дарова, да шута, заходи, гостем будешь, 1000 лет тебя не видел. Я пришла в уже знакомую квартиру на улице Желябова. Макс по прозвищу Зингер, распахнувший дверь, надо сказать, моему визиту ничуть не удивился. Где целый день шлындралась, как у старой приятельницы, поинтересовался он, чиркая спичкой и ставя чайник на плиту. На стене большой кухни все еще висели яркие постеры, которыми мы когда-то вместе с ним украсили помещение, готовясь к колдовой вечеринке для стиляк. Как ни странно, но именно танцы под когда-то популярную музыку помогли моей давнишней подруге, пережившей тяжелейшую душевную травму, прийти в себя. Макс тем временем нарезал бутерброды и разлил чай по чашкам. «Лопай», — радушно сказал он, ставя на стол сахарницу с рафинадом. Только сейчас поняв, как я проголодалась, я мигом уплела бутерброды и залпом выпила 2 чашки чая. «Целый день», — повторила я, вспомнив вопрос, заданный Максом. «Ну да», — пожал плечами хозяин. С утра заявилась, сумку бросила и как сквозь землю провалилась. «Я пельмени сварил», — думал, — «хоть на обед придешь, а тебя все нет и нет. Где была-то хоть?» «Я, кажется, поняла. Настоящая Даша, скорее всего, прибыла из Москвы ночным поездом, оставила сумку на хранение у гостеприимного Макса, всегда готового приютить у себя странников, хоть из Москвы, хоть из Брянска, хоть из Владивостока, и отправилась гулять по Ленинграду. А на дворе стоял я, кинула взгляд на календарь, висевший на стене. 1975 год. Деревья, которые я видела по дороге к метро Площадь Ленина, уже пожелтели. Люди, в том числе и я, были одеты уже не по-летнему. Значит, на дворе или конец сентября, или уже октябрь. А отплясывали мы с Лидой, Максом и его друзьями Владом, Олей, Ирой и Лешей на этой самой кухне на январских праздниках, больше полугода назад. По Невскому прошлась, на Дворцовую площадь сходила, на Стрелку, потом, к Авроре, на ходу начала я вспоминать обычные туристические маршруты. Потом еще немножко погуляла, и домой. Ну и клево. Подружка твоя как, совсем оклемалась? Продолжал деловито интересоваться Макс, закуривая сигарету из пачки с надписью «ВТ». «Будешь?» «По знакомству достал». «Спасибо, Макс». От души поблагодарила я хозяина хаты. «Не курю». «А с Лидой да, все в порядке. Я позвоню от тебя, можно?» Выйдя в прихожую, я поздоровалась с пожилым странноватым профессором, соседом Макса и набрала на стареньком дисковом телефоне знакомый номер. Глава 2. «Ау, привет, Дашка», — раздался в трубке бодрый голос моей подруги Лиды. «Погоди, я сейчас, Артем, покачай ее минутку, мне поговорить нужно. Как дела?» — осторожно поинтересовалась я. Судя по всему, жизнь подруги начала налаживаться. Честно говоря, мне просто больно было смотреть на нее, когда она, замерзшая и в каких-то лохмотьях, подошла к нам с Максом, когда мы выходили из Сайгона на Невском. Я так соскучилась по прежней Лиде, бодрой, веселой, никогда не унывающей и безоговорочно уверенной, что уж она-то точно знает, как надо жить. Тогда, зимой, у меня все внутри просто зашлось от жалости к этой красивой и убитой горем женщине, когда она, прижимая к груди куклу, завернутую в какое-то тряпье, жалобно попросила нас: «Ребята, 10 копеек не найдется, молочка дочке купить». «Да как обычно», — все тем же бодрым голосом сказала Лида. «С августа зашиваюсь. Артем, не качай ее так сильно, ты ее напугаешь. Своих так же будешь трясти». «Ладно, мам, не буду. Постараюсь осторожно», — миролюбиво пробасил в ответ голос старшего сынишки Лиды, двухметрового черноглазого красавца Артема, невероятно похожего на ее саму в молодости. Такие же красивые правильные черты лица, черные кудрявые волосы, фарфорово-белая кожа и невероятно длинные ресницы. На строгость мамы паренек никогда не обижался, понимая, что на самом деле она очень добрая. Сердце мое радостно заколотилось. Неужто и правда в семье моей лучшей подруги случилась долгожданная радость? Похоже на то. Тасе 2 месяца на днях исполнилось. Со скоростью пулемета трещала Лида. «Только-только в себя потихоньку прихожу. Хорошо, хоть старшие уже подросли, а так бы вообще кукухой двинулась. Андрюшка на работе пропадает, по выходным только чуть легче становится, сцеживаю молоко в бутылочку, отправляю все семейство гулять, а сама плюхаюсь на кровати, засыпаю моментально. 2 часа дневного сна, и я снова огурцом. Представляешь, я, когда мы с тобой в общаге жили, не понимала, зачем взрослым людям днем спать, а сейчас наконец поняла, какое же это блаженство. Я радостно улыбнулась. Значит, так и есть. В семье Лиды после того, как мы с Максом привели ее в чувство, все наладилось. Они с мужем Андреем зажили счастливо, совсем как раньше. А Лида, судя по ее обычной слегка небрежной манере разговора, счастлива неимоверно, несмотря на усталость, присущую всем родителям новорожденных детей. Конечно, ей нелегко приходится, но она, все та же веселая и неунывающая жена и мама, чей центр мира – муж и дети. О трагических событиях начала 1964 года, когда Лида потеряла своего новорожденного ребенка, они, скорее всего, постарались забыть, равно как и о том, как Лида спустя более 10 лет ни с того ни с сего вдруг решила примкнуть к волосатым и странно одетым хиппи, начала ходить на их сейшины, регулярно проходящие в Москве возле памятника Маяковскому, а потом и вовсе уехала с ними в Ленинград на собаках, то есть зайцем, пересаживаясь с одной электрички на другую. Все это было в прошлом, а в августе этого года Лида с Андреем снова стали родителями. Как хорошо, что все хорошо закончилось. Надеюсь, череда несчастий окончательно покинула семью моей лучшей подруги. Пройдут еще 5 десятилетий, и крошечная Тася, которую сейчас заботливо качает на своих больших руках старший брат Артем, станет солидной дамой и вместе с уже совсем пожилыми родителями и старшими братьями придет на телепередачу. А двойник настоящей Даши, бывшая продавщица Галочка, намывая окна, случайно увидит по телевизору знакомое семейство и радостно прильнет к экрану. Но это все будет еще не скоро. А пока маленькая двухмесячная Тася лишь сжимает крохотные кулачки и робко улыбается неуверенно нянчащему ее братишке. «Ты-то как?» – честила Лида. «Ты извини, Дашка, долго сейчас говорить не могу, белье на плите кипячу. Ох, елы-палы, газ убавить надо. Все нормально у тебя?» «Доехала, разместилась?» «Я?» «Да вроде все нормально», – замялась я, не зная, как подобрать слова. «О какой школоте говорила Лида?» Мне было непонятно, я же вроде в последние лет 11 в московской школе учительницей подвязаюсь, а может быть, уже не там, к Максу вот на Желябова забежала, по старой памяти, а, понимающе усмехнулась Лида, это Зингер, что ли, который, этакий колоритный персонаж, привет ему передавая и большую благодарность за гостеприимство, ясно все, по старой памяти, говоришь, а может, по новой дружбе, ты о чем, смутилась я, сама понимаешь, «А чем я? Ты приглядись, Дашка!» Все так же беззаботно и весело щебетала подруга. Мужчина холостой, свободный, да и внешне ничего. Хотя, если он стричься так и не начнет, замучаешься его волосы потом из ванной убирать. Да это я так, шучу, не обращая внимания. В общем, очень рада я, что у тебя все окей, мне Тасю купать пора. Артем, неси ее пока в ванную. Ладно, Дашка, давай, чао, мне сейчас некогда. Ты на выходных-то заезжай в гости, предупреди только, а то ты так и не видела еще малую. Обмоем пяточки-то, передам Андрюхе от тебя привет, звони, не пропадай. И из трубки понеслись короткие гудки. Расстроенная, я положила трубку на рычаг и отчаянно принялась думать, что еще можно сделать. Разговор с Лидой мне ничем не помог, разве что я убедилась, что теперь у нее прежняя, налаженная и хорошая жизнь, а вот свою жизнь в Петер, Ленинграде 70-х мне еще только предстоит устроить. Вряд ли меня ждут приключения, похожие на приключения итальянцев в России, но, кажется, и в этот раз случится много всего интересного. Кое-что, однако, мне все же удалось выяснить в коротком разговоре с подругой. Присев на стульчик возле телефона в прихожей, я попыталась собрать воедино крупицы полученной мною информации. Судя по всему, в Ленинград я приехала совсем недавно. Может быть, просто приехала на выходные погостить? Я кинула взгляд на календарь, висевший на стене над телефоном. Все цифры до 3 октября, пятницы, включительно были зачеркнуты чьей-то шариковой ручкой. Значит, сейчас рабочий день. А почему тогда я не на работе? Предположим, учительница московской школы Дарья Ивановна и впрямь по давней традиции, сложившейся у ленинградцев и москвичей, Решила взять один день за свой счет и махнуть на выходные из одной столицы в другую, захватив еще и пятницу. А что, многие так делают и по сей день. Москвичи, устав от шумной суеты, устраивают себе выходной в пятницу или берут билеты на пятничный вечерний поезд, бегут после работы на вокзал и уже утром в субботу гуляют по Эрмитажу, слушают музыкантов на квартирниках и любуются стрелкой Васильевского острова. А если ты любишь спать в поезде под стук колес, к твоим услугам несколько ночных поездов, и Красная Стрела, и Мегаполис, и две столицы. Очень удобно. Заснул в одном городе, проснулся в другом. Езди, не хочу. Питерцы же, в свою очередь, нередко устраивают вылазки на выходные в Москву, чтобы погулять по Кремлю, удивиться ценам на товары в ГУМе, восхититься огромным и невероятно удобным московским метро и посетовать, что уж в Питере точно никогда не будет такого. Слыханное ли дело, каждый год открываются по 5-10 новых станций. Правду говорят, Москва – это отдельное государство в России. Однако я очень сомневаюсь, что в самый разгар учебного года у советской учительницы получилось взять даже один день отпуска. Почему же тогда я здесь? Хлопнула дверь в комнате, располагающейся неподалеку от прихожей. Из нее показался все тот же старенький чудаковатый профессор, сосед Макса. Бормоча себе под нос что-то из творчества Цветаевой, он потопал на кухню. Я услышала удаляющиеся шаги и хриплый голос, декламирующий: «С рокового мосту, вниз отважься, я тебе по росту, рыцарь пражский». Задумчиво глядя вслед профессору, я уже в который раз порадовалась, что нам с Максом прошлой зимой удалось помочь Лиде. А то, чего доброго, и она бы, сойдя с ума от горя, отважилась прыгнуть с рокового мосту. Кстати, о Лиде. Судя по ее отрывистым репликам, которые я запомнила, подружка явно предполагала, что в Ленинграде я задержусь. Значит, мое теперешнее пребывание в бывшей столице вовсе не туристическая поездка на выходные. Может быть, Дарью Ивановну, в тело которой уже в четвертый раз попадает бывшая продавщица из магнита «Галочка», направили в долгую командировку. Как же это выяснить? Из всех номеров телефонов этой вселенной я помнила наизусть только один – Лидин. Поджав губы, я отчаянно пыталась вспомнить еще хоть один телефонный номер моих знакомых из СССР. Николая, который теперь в тусовке хиппи был известен под именем Клаус, моей хорошей приятельницы Софочки, сыгравшей ключевую роль в поиске неуловимого преступника по кличке Мозгас. А может быть, ну конечно, я мигом вскочила с табуретки и, едва не сбив с ног пожилого профессора, возвращавшегося в комнату с горячим чайником, ринулась в комнату, где Макс оставил мои вещи. «Поосторожнее, душенька», — беззлобно попенял он мне и, как ни в чем не бывало, продолжил: «Сласть ли, грусть ли, в ней, тебе видней, рыцарь, стерегущий, реку, дней, извините, пожалуйста». С коговоркой пробормотала я и, в несколько секунд преодолев расстояние от прихожей до комнаты, влетела туда, включила свет и, узнав свою небольшую дорожную сумку, мигом расстегнула молнию и принялась выбрасывать оттуда лежащие в ней вещи. Все они были мне хорошо знакомы. Туфли, несколько простеньких кофт, юбки, пара новых неразношенных туфель, аккуратно завернутых в холщовую тряпку, аптечка с йодом и другими нехитрыми советскими лекарствами, мыльно-рыльные принадлежности. Обычный набор женщины, собравшейся в поездку. Вдруг в дальнем конце комнаты что-то зашевелилось. Вздрогнув, я отскочила в сторону. «Это еще что там такое? Свет выключи, как шебуршиться перестанешь», — попросила меня высунувшаяся из-под одеяла лохматая голова и, снова спрятавшись, раскатисто захрапела. Однако всего через пару секунд у меня отлегло от сердца. Выдохнув, я кивнула. Бояться было нечего. Обладателя головы я с трудом, я узнала, хоть и не смогла вспомнить его имя. Это был товарищ Макса, приехавший к нему на прошлые новогодние праздники аж из самого Владивостока. Я и забыла совсем, что добрейший души хозяин комнаты нередко привечал у себя постояльцев и, согласно обычаям, устоявшимся в среде хиппи, никогда не брал оплату. Этакий советский каучсерфинг. Правила проживания гостей коммунальной квартиры на улице Желябова, на которой располагалась знаменитая советская пышечная, были просты. Их мне озвучил Макс по прозвищу Зингер сразу же, как только я заявилась прошлой зимой на порог его квартиры. Эти правила заключались в следующем: не гостить больше трех дней, мыть за собой посуду, не забывать пополнять запасы в холодильнике, если что-то взял, и приводить в гости не больше одного человека. Не особо надеясь на успех, Я еще раз перетряхнула сумку и нашла наконец то, что искала. За чуть порванной подкладкой видавшей виды сумки я нащупала знакомый пухлый блокнотик. Это то, что мне нужно. Выключив свет, я, стараясь не шуметь, вышла из комнаты и тихонько прикрыла за собой дверь. Наспех пролистав страницы блокнота, я нашла нужный мне номер и набрала цифры на крутящемся диске телефона. «Алло», – протянул приятный мужской голос. Я позвонила в учительскую школы. «Мэл Макарович», – узнала я нашего школьного физрука. «А Катерину Михайловну можно?» «Это Даша, Дарья Ивановна». «Добрейшего денечка», – учтиво поздоровался физрук. «Минуточку», – и через пару секунд я услышала в трубке. «Здравствуйте, Дашенька, как добрались?» «Спасибо большое, очень хорошо», – снова отозвалась я, жалея, что заранее не сочинила легенду и на ходу придумывая, что сказать. Однако собеседница, кажется, совсем не удивилась моему звонку. «Вы вроде женщина молодая, а самое важное-то и забыли», – не строго попеняла мне коллега. «Катерина Михайловна была мне кем-то вроде старшей подруги. Приятельствовать мы с ней начали сразу же, как только я второй раз в жизни попала в СССР. На дворе тогда стояла осень 1963 года, и я с величайшим удивлением обнаружила, что молоденькая штамповщица Даша, уже вполне себе состоявшаяся и взрослая преподавательница русского языка и литературы Дарья Ивановна. По странному стечению обстоятельств у нас с Катериной Михайловной оказались одинаковые сумки, и я случайно прихватила ее сумку с ученическими тетрадями вместо своей. Обаятельная учительница с первых дней отнеслась ко мне по-матерински и считала кем-то вроде старшей дочери. Она приглашала меня в гости, давала мудрые жизненные советы и делилась рассказами о военном прошлом. Все 4 года Великой Отечественной войны Катерина Михайловна провела на фронте и получила не одну медаль. Ну а я, в свою очередь, иногда помогала ей донести до дома тяжеленную сумку с тетрадями и терпеливо выслушивала рассказы про мигрень и прочие болячки, свойственные зрелым людям. А еще я подружилась с ее давнишней приятельницей и бывшей соседкой по коммунальной квартире Софией. А что именно я забыла? Осторожно поинтересовалась я, каким-то внутренним чувством поняв, что сейчас мне скажут что-то важное. Да листочек-то свой с адресами и телефонами, продолжала мне выговаривать коллега. Погодите-ка, я его, как нашла, себе на стол положила, чтобы не потерять. Вот сижу и жду, когда же вы позвоните. Техничка наша переложила куда-то наверное, когда столы протирала. Уж сколько раз я ей говорила, чтобы не трогала ничего на столах. Дарья Ивановна, вы уже соберитесь, пожалуйста, все-таки должность у вас теперь хорошая, надо соответствовать. Негоже вам растяпой-то быть, как сказал классик, уж не к лицу и не по летам. Учителя же теперь на вас равняться будут. Покажите себя с хорошей стороны, задержитесь надолго, попомните мое слово. Это мне в моем возрасте уже тяжеловато, а вам, в самый раз. Вот, нашла, должность, рассеянно повторила я. Челюсть моя отвисла почти до пола. Ничего не понимаю, какая такая должность у меня теперь, и почему мне стоит из кожи вон лезть, чтобы на ней задержаться. Однако Катерина Михайловна не стала меня дальше ругать, а лишь снисходительно вздохнула, видимо, объяснив мою растерянность усталостью от поездки на ночном поезде. «Так, душа моя, тоном строгой, но заботливой родительницы начала наша завуч, вы сейчас дома у своего длинноволосого приятеля, что ж, дело молодое, но помните, что у вас ордер есть на новую комнату, с переездом лучше не затягивать, сегодня же вечером туда приходите, сразу же, как заселитесь, примите душ, выпейте горячего чаю с ромашкой и хорошенько выспитесь, в выходные гуляйте, наслаждайтесь городом, обустраивайтесь». А в понедельник с утра нарядитесь и к 9 утра, шагом марш на новое место работы. Вы теперь, завуч, так что вперед из песни. Договорились? Екатерина Михайловна продиктовала мне нужные адреса и телефоны, заставив повторить все от сих до сих и убедившись, что я все записала верно, коллега пожелала мне хорошего дня и отключилась. А я, держа в руках листочек с полученной информацией, так и сидела возле телефона, не понимая, что мне со всем этим делать дальше. Водила, вот эта судьба заложила крутой вираж, нечего сказать. Бывшая продавщица Галочка, у которой только-только все наладилось в жизни, снова стала попаданкой и как раз тогда, когда Дарью Ивановну назначили, ни много ни мало, целым завучем ленинградской школы. Глава 3. Посидев еще с полчасика у телефона в прихожей и подумав о своем житье-бытие, я решила, что под лежачий камень коньяк не течет, От дальнейших просиживаний на одном месте толка не будет, и поэтому выход у меня только один. Нужно осваиваться в Ленинграде 70-х, обустраиваться на новом рабочем месте, вливаться в коллектив и привыкать к рабочим будням. И правда, пора бы уже и честь знать, на мое спальное место в квартире Макса по прозвищу Зингер наверняка вскоре найдутся желающие. А посему хорошо бы собрать вещички, поблагодарить хозяина за ночлег и чапать по указанному строгой Катериной Михайловной адресу. Благо щедрое советское государство и в этот раз не забыло о ценной сотруднице и даже в Ленинграде выделило мне комнатку. Очень хорошо, и снимать не придется. Нет, все же в жизни в СССР были свои неоспоримые плюсы в виде выдаваемого бесплатного жилья, пусть оно и не было по факту в собственности гражданина. Стань я приезжей учительницей в 20-х годах 21 века, пришлось бы снимать квартиру за половину зарплаты, и это в лучшем случае. А посему я просто решила действовать в предлагаемых обстоятельствах и приняла тот факт, что в жизни бывалой попаданки начинается новый этап, теперь бывшая сотрудница «Магнита» Галочка, она же Даша, она же Дарья Ивановна, живет не в Москве, где у нее есть уже сложившийся круг общения и хорошие, верные друзья. Здесь уже не встретишь мою бойкую и задорную подружку Лиду и ее верного, доброго, понимающего мужа Андрея. Не зайдешь и на привычные посиделки к словоохотливой Катерине Михайловне. Не угостит пирогом и радушная, но вечно занятая сотрудница милиции Софья Исааковна, благодаря уму, упорству и настойчивости которой поймали в 60-х неуловимого мозгаза. Даже мой хороший товарищ, музыкант Николай, сменивший свой скромный полубокс на хэйр и известный в среде хиппи под именем Клаус, теперь далеко. А мой бывший ученик Сережка Лютиков, тоже примкнувший к хиппи, конечно, рад иногда встретить свою учительницу Дарью Ивановну, но у него уже давным-давно своя жизнь. Съехал наконец от презирающих его родителей и даже девушку нашел. Не ной, да шутка Галочка. И не из таких передряг ты выпутывалась. Вперед из песней, а совсем фигово станет, телефон есть, позвонишь друзьям, а то и на выходных в гости съездишь, Лида же тебя приглашала, так что хватит киснуть, держи хвост пистолетом. Подбодрила я себя и направилась в комнату Макса, чтобы выразить хозяину благодарность за ночлег. Уехать, не попрощавшись, было бы не очень красиво с моей стороны. Чуть приоткрыв дверь во вторую комнату коммунальной квартиры, я услышала громкий раскатистый храп и увидела в ворохе одеял знакомую длинноволосую голову. Росли у Макса волосы, надо сказать, с неимоверной быстротой, к нашему алдовому Сишину, где мы на коротенькое время превратились в стиляк. Он безжалостно состриг свою шевелюру, которая уже доходила почти до поясницы, и превратил свой хэйр в симпатичный кок. А на мой вопрос, не жалко ли было терять такое богатство, Зингер беспечно махнул рукой и сказал: «Пустяки, да шута, волосы, это ж не зубы, пара месяцев, и снова отрастут. Главное сейчас, подружке твоей помощь. Кажется, эти хиппи, действительно отличные друзья. Я решила не будить своего приятеля, привыкшего вести ночной образ жизни и засыпать тогда, когда большинство людей уже просыпается, приводит себя в порядок, позевывая, выпивает чашечку чая или кофе с бутербродом и привычно копытит на работу. Скорее всего, Макс отдыхает перед грядущей сменой в котельной, где он, как я позже узнала, работал в паре с Гребнем, будущим автором бессмертной песни про город золотой. Сейчас этот автор был совсем юным. На улице уже похолодало, октябрь, начался отопительный сезон, и котельные снова начали работу. А будущая легенда, красавец Борис Гребенщиков, у которого сегодня, наверное, выходной, будет вечером играть в Сайгоне. Надо бы как-нибудь снова наведаться в это легендарное заведение на углу Невского и Владимирского проспектов. Почти год прошел с того памятного вечера, когда, замерзнув после долгих прогулок по заснеженному январскому Ленинграду, я отогревалась в шумном заведении, где и увидела впервые молодого автора бессмертного «Мимо Ленин был грибом» Сергея Курехина. Позже, да шутка Галочка, одернула я себя: лирическим воспоминаниям будешь предаваться позже, сначала надо с делами разобраться, еще нагуляешься, благо на улице, не январь, и мерзнуть не придется. На второй, чистой половинке листочка, где были записаны адреса моего нового жилища и школы, где мне предстояло работать, я наспех черканула слова благодарности за пристанище, предназначавшееся Максу, положила бумажку на кровать и вышла из комнаты. Проснется, прочитает. Был бы смартфон, отправила бы ему СМС. Но мобильных телефонов в мире, Куда я попала? Еще нет. Первые звонилки размером с кирпич начнут появляться только лет через 20, в 90-х. Первыми их владельцами станут бритоголовые важные мужчины с перстнями на пальцах и в малиновых пиджаках. Поначалу сотовые телефоны будут считаться атрибутом состоятельности и роскошной жизни. И только потом, в нулевых, их станут завозить в Россию огромными партиями, в обход уплаты таможенных пошлин. А одиозный владелец Евросети Евгений Чичваркин яркими слоганами вроде «Евросеть, Евросеть, цены просто» привлечет огромное количество покупателей. Мобилы станут доступными, перестанут считаться чем-то из ряда вон выходящим, их начнут покупать себе даже школьники и студенты, станут передавать друг другу смешные мемы и фотки через Bluetooth и Xport. Позже любители эпатажного поведения что-то не поделят с подразделением и отправятся жить на Туманный Альбион. Но все это будет еще не скоро. А пока мне придется снова привыкать набирать цифры на стареньком проводном телефоне с крутящимся диском. Аккуратно притворив дверь, я взяла свою видавшую виды дорожную сумку из кожи молодого дерматина. Так говаривал мой бывший сожитель Толик, редикюль, с которым сегодня внезапно обнаружила себя стоящей на набережной Невы, нацепила плащик и обувь. Попросив милейшую Маргариту Петровну, соседку Макса, вышедшую в коридор, закрыть за мной дверь, покинула странноприимный дом, ставший мне уже почти родным. «Даже чаю не попьешь, Дарьюшка?» – расстроенно спросила меня старушка. «А я вот оладушек напекла, спасибо большое!» – искренне поблагодарила я Маргариту Петровну. В следующий раз, и, спустившись по широкой лестнице, я вышла на улицу Желябова, которая через много лет станет большой конюшиной. На клочке бумаги, который я прихватила с собой, был указан адрес школы, где мне предстояло работать. Я решила сходить туда заранее, чтобы с утра в понедельник не скитаться по улицам в поисках нужного мне дома, как говорила моя бойкая и никогда не унывающая подружка Лида. В этой жизни, Дашка, нужно все просчитывать наперед, плавать, как акула, с раскрытой пастью, чтобы не упустить своего. Вот и я, следуя совету подруги, решила просчитать все заранее. Смоляная улица, дом такой-то, Смоляная, где же это? В голову ничего не приходило, хотя я и прожила в Ленинграде, Петербурге больше 50 лет. Надо бы загуглить в картах. Привычным движением я уже сунула было руку в карман за новеньким смартфоном, подаренным мне мужем Гошей по случаю официального бракосочетания. Однако вместе приятной кожи чехла, который я сама же и сшила, чтобы уберечь драгоценный подарок от царапин и сколов, пальцы нащупали лишь кругленькую баночку, размером чуть больше знаменитого вьетнамского бальзама «Звездочка». Достав ее, я увидела узоры с завитушками и прочитала надпись «Пудра, Кремль». В другом кармане были новенький флакон духов «Красная Москва» в лаконичной красно-желтой коробке и черный брусочек туши. Наверное, Дарья Ивановна купила все это по случаю незадолго до того, как в ее тело невесть каким загадочным образом попала бывшая продавщица Галочка. Такой же тушью, кстати говоря, пользовалась некогда моя мама. Держалась эта субстанция на ресницах просто ужасно и постоянно осыпалась, но альтернативы почти не было, а посему даже за такой весьма посредственного качества косметикой выстраивалась очередь. Итак, все ясно. Никакого смартфона у настоящей Дарьи Ивановны нет и не было, а возможно, и не будет. В редикюле искать его смысла нет. В 2000-х, когда сотовые телефоны завоюют рынок, ей будет уже за 70, и ей, скорее всего, внуки торжественно презентуют телефон с крупными клавишами, именуемый в народе бабушкафоном. Хотя не факт, возможно, настоящая Дарья Ивановна здравствует до сих пор, лихо управляется со смартфоном и ежедневно записывает видеокружки с сообщениями для своих внуков. Знаю я таких милых и очень продвинутых бабулечек, и смартфонами пользуются, и даже за рулем гоняют, и на электросамокатах. Вздохнув и очередной раз напомнив себе, что из всех карт в этом мире мне светит только бумажная, да и ту еще надо где-то разыскать, наверное, в ларьке «Союзпечати», я, преодолев смущение, спросила у прохожего, сурового вида дядечки, одетого в плотный шерстяной костюм и с портфелем в руках: «Извините, пожалуйста, а как до Смоляной улицы добраться?» «Смоляная?» – рассеянно переспросил дядечка, ставя портфель, на вид очень тяжелый, прямо на землю. «Ух ты, ешкин кот, спину-то как защемило, надо бы жиром барсучьим смазать. Смоляная, Смоляная, ах ты ж, голова два уха, так это вам на Обуховскую надо, аккуратно метро и доедете, от Елизаровской трамвай ходить должен. Номер трамвая, уж извините, не помню, старый я стал. Ну ничего, вы там местных и спросите. А сюда-то вас как занесло, я и сама хотела бы это знать, подумала я, но, не став, разумеется, посвящать добросердечного прохожего в историю своего попаданчества, просто поблагодарила его и двинулась в сторону метро «Гостиный двор», по пути завернув, конечно же, в знаменитую пышечную на Желябова, теперешней большой конюшиной. Правда, чтобы попасть туда, мне пришлось отстоять очередь, а почему бы и нет, именно здесь, в легендарном заведении, расположенном в здании бывшей французской реформатской церкви, кушали пышки знаменитые петербуржцы, Михаил Боярский, Александр Розенбаум и многие другие. Сюда забежали и мы с моим будущим мужем Гошей во время нашего первого свидания. Тогда Гоша, знающий все и вся, ходячая энциклопедия, сообщил мне, что до революции в помещении будущей пышечной располагалась известная цирюльня, которую посещал одиозный старец, Григорий Распутин. Когда мы с Гошей, вдоволь нагулявшись и замерзнув, взяли себе по несколько пышек на картонной тарелочке и чашке чая, разместились у окна, возле наших ног начала тереться местная достопримечательность, знаменитая трехцветная кошка Пыша. Я ее осторожно погладила, а шерстяная красавица вежливо ткнулась мокрым холодным носом мне в руку. Но сейчас никакой Пыши и в помине не было, она еще не родилась. Мимо меня туда-сюда сновали только сотрудницы пышечной в белых фартуках. Невский район, куда мне предстояло ехать, был мне хорошо знаком, именно там прошли первые 10 лет моей жизни. Позже мы с родителями переехали в другой район. Удивительно, почему же тогда название «Смолиная улица» мне ни о чем не говорит. Поедая вкуснейшие пышки, присыпанные сахарной пудрой, я внезапно поймала себя на мысли о том, что сейчас, наверное, где-то по проспекту Обуховской обороны возят в коляске, произведенной на Дубнинском заводе, крохотную Галю. Сейчас настоящей мне должно быть около 8 месяцев. Я, конечно, ничего не помнила из тех времен, а посему искренне радовалась, что мне выпала возможность увидеть Ленинград 70-х. Когда я вошла в более-менее осознанный возраст, на дворе уже стояли 80-е годы. Детские коляски того времени, надо сказать, делались из каких-то неубиваемых материалов и передавались по наследству, пока не приобретали совсем уж плохонький вид. Потом их отдавали детям более старшего возраста для игры или использовались для перевозки вещей. Не брезговали, надо сказать, поношенными колясками уже и взрослые, в них перевозили стеклотару, которую сдавали за деньги в приемные пункты. Ну а детвора не заморачивалась раздельным сбором мусора и попросту устраивала гонки на таких колясках. Были они довольно крепкими и отлично выдерживали даже большеньких детятей. А для детей от года были забавного вида миниатюрные двухколесные колясочки. Была и у меня такая, сохранилась где-то старая фотография дома. Я, в теплом пальто, держащая пупса в руках, сижу на коляске, а позади, любимая бабуля. Где-то она сейчас, а ведь в 75-м году она была совсем не старой, лет 45, не больше. Взглянув на часы, я поняла, что пора спешить. Доев вкуснющую пышку с сахарной пудрой и допив остатки чая, я перестала предаваться приятной ностальгии и не без приключений, но все же добралась до нужного мне адреса. Ленинградский метрополитен 75-го года меня, привыкшую к Питеру 2024 года, конечно же, удивил. Не было и половины тех станций, к которым я уже привыкла. Академической, Площади Мужества, Политехнической, Девяткина. А зеленая ветка вообще заканчивалась станцией Ломоносовская. Нет, я привыкла, конечно, что питерское метро существенно уступает московскому, но чтобы оно в 70-х было настолько маленьким, мне трудно было поверить. Вскоре до меня дошло, почему название «Смолиная улица» в моем мозгу ни с чем не ассоциировалось. Эту улицу я всю жизнь знала как улицу Книпович, названную в честь революционерки, которая в конце 19 века преподавала в вечерней воскресной рабочей школе, расположенной за Невской заставой. Может, теперь она снова стала Смолиной, теперь же принято переименовывать улицы обратно. Так мало-помалу я дошла до школы, в которой провела целых 10 лет, и оказалась на ее пороге в теле другого человека и под другим именем. Правду говорят, новое – это хорошо забытое старое. А еще, кажется, мудрейший профессор Дамблдор из всемирно известной саги о Гарри Поттере говорил, «Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу». Вот и я, сама того не подозревая, вернулась к началу. Приключения начинались. Глава 4. Не веря своим глазам, я вглядывалась в темные квадратики окон своей школы, в которую 1 сентября 1981 года вошла, будучи робкой первоклассницей, с огромным бантом, в шерстяном колючем платье, белом фартучке и черных лаковых туфельках, которые через знакомых чьих-то знакомых за хорошие деньги достала любимая бабуля. Слово «достать» я знала в ту пору, когда еще не ходила в школу. Тогда многие вещи не покупали, а именно доставали. Началось все, конечно же, с линейки и первого звонка, когда, после торжественной речи директора, под аплодисменты, я с другими маленькими и отчаянно боящимися первоклашками вошла в школу, а за нами уже все остальные. В этой же школе на улице Книпович, которая, оказывается, когда-то называлась Смолиной, меня принимали и в октябрята, и в пионеры. Тогда, накануне дня принятия в пионеры, я не спала всю ночь, учила торжественное обещание. Может быть, поэтому я, усталая и не выспавшаяся, перепутала слоги в своих имени и фамилии и взволнованным тоненьким голоском громко начала. Я, Пряня-Галик. Договаривать текст торжественного обещания мне пришлось уже под громкий хохот присутствующих, и одноклассники меня еще неделю дразнили пряней. Помню, я тогда даже испугалась, что из-за этой оговорки меня не примут в пионеры и отложат вступление на будущий год. Однако не заставили. Теперь этот случай этот я вспоминала с улыбкой. Ничего страшного, что подразнили недельку. Главное, что галстук в итоге повязали и в пионеры приняли. А всего через неделю в школе произошло другое из ряда вон выходящее событие, после которого про мою оговорку и вовсе напрочь забыли. Историю, произошедшую после моего конфуза, обсуждали аж до самого конца учебного года. Дело было так. Один из старшаков, Саня Рыжиков, этакий школьный мажор, мальчик из очень состоятельной семьи, прогулял труды, рассудив, что раз уже они поставлены последним сдвоенным уроком, то и ходить туда не стоит. На улице май, 20 градусов, тепло, хорошо, самая подходящая погода для прогулок. А еще родаки, как обычно, пропадают на работе до ночи, и можно пригласить приятелей посмотреть на новом японском видоке фильм «Однажды в Америке». Там показывают настоящий Нью-Йорк. Видеомагнитофон, который дожидался Саню дома, ему привез отец из поездки, он работал внешторговцем, поэтому недостатка в современной электронике и бытовой технике в семье Рыжиковых не было. Уроки труда в моей школе вел пожилой учитель и фронтовик Макар Игнатьевич, как две капли воды, похожие на московского трудовика Климента Кузьмича. Даже не знаю, почему все трудовики так похожи друг на друга. Мрачные, суровые, немногословные и обязательно с усами. Для полноты картины надо сказать, что Макар Игнатьевич обиделся не на сам факт прогула его урока, а на то, что в ответ на замечание Саня Рыжиков сказал, что в ПТУ он, в отличие от трудовика, идти не собирается, планирует окончить полностью 10 классов, а посему умение строгать табуретки ему без надобности. Нахальничал Саня не просто так. Если я правильно помню, у него среди родни числился не только папа-внешторговец. Кто-то из его родственников работал в отделе народного образования на очень хорошей должности. То ли бабушка, то ли мамина двоюродная сестра. А посему Саня был уверен, что обязательно уедет после школы в Москву, поступит в МГИМО, и жизнь его будет сытой и комфортной вне зависимости от того, будет он напрягаться или нет. Макар Игнатьевич молча выслушал сентенции прогульщика, высказанные прямо при ребятах, нахмурил сросшиеся кустистые брови и, недолго думая, рявкнул. Табуретки он, видите ли, строгать не хочет. Мужиком, видимо, тоже становиться не хочешь, говоришь, чинить, пилить, строгать не мужское дело. Дома ножи наточить надо будет, маникюр побоишься испортить. Санины одноклассницы, стоящие поодаль, захихикали. Сам Саня нахмурился, заметив, что среди хихикающих и шушукающихся девочек была и Леночка Новикова, которой развязный мажор давно, но безуспешно пытался понравиться. За Леночкой бегали почти все ученики школы от 14 до 18 лет, однако она не отвечала никому взаимностью и была неприступна, аки скала. Санины уши предательски залили, и он пообещал себе, что не спустит это унижение учителю с рук, и слово свое сдержал. Саня вспомнил, что недавно отец привез ему в качестве сувенира хлопушку, купил по случаю где-то за кордоном. Яркая, большая, цветастая, с надписями на иностранном языке, таких хлопушек советская школа-то не видывала. Это сейчас можно практически все, что угодно, заказать на маркетплейсах, а тогда нужно было постараться, чтобы раздобыть что-нибудь оттуда, а посему все, что было импортным по определению считалось качественным. Паренек принес хлопушку в школу, чтобы похвастаться, но показывал всем ее только из своих рук, и как ни упрашивали его ребята разрешить дернуть за веревочку, наотрез отказывался. И вот настал звездный час, когда было принято решение все-таки дернуть за веревочку. Всю неделю пацан таскал с собой в портфеле хлопушку, безуспешно пытаясь подгадать момент, когда трудовик направится в туалет. Точно тень, он ходил за преподавателем, съедаемый желанием, в общем-то, безвредной, но очень красивой и яркой мести. И вот, наконец, выдался подходящий случай. Перед очередными сдвоенными трудами Макар Игнатьевич возжелал отправиться туда, куда царь пешком ходил. Подговорив приятеля, Петьку Звягинцева, отвлечь его на пару минут, хулиган Рыжиков со скоростью молнии метнулся в школьный сортир, мигом повесил на две свободные кабинки заранее где-то припасенные таблички с надписью «Не работает». Прикрепил хлопушку к школьному бачку и, как ни в чем не бывало, напивая себе под нос что-то из Modern Talking, двинулся во свояси. Предполагалось, что хлопушка взорвется, когда посетитель туалета возжелает смыть, а всего минут через пять раздался ужасающий силы хлопок, раздалась тирада из непечатных слов, и в коридор выскочил трудовик, халат которого украшали яркие кружочки конфетти. Под оглушающий хохот учеников Макар Игнатьевич пулей пронесся в учительскую, оставляя на полу след из конфетти и продолжая нецензурные выражения. А больше всех, разумеется, хохотал отмщенный Саня, еще не знающий, что его ждет впереди. Закончилось все для школьного мажора печальным образом. У веревочки, которую дернул обиженный на трудовика старшеклассник, конец нашелся довольно быстро. Трудовик вспомнил, что видел, как Саня недавно показывал хлопушку приятелям, и быстро сложил в уме 2 плюс 2. Санин отец оказался давнишним фронтовым другом Макара Игнатьевича и, к слову, очень простым в общении мужчиной. Вежливо выслушав гневную тираду педагога и, по совместительству, своего товарища, он незамедлительно принял меры. Уже на следующий день Саня, заикаясь и краснея, принес старому трудовику корявые извинения, стыдливо прикрывая ладонью покрасневшие после разговора с отцом ухо. А еще неудавшийся шутник аж до конца учебного года занимался малярно-красочными работами в школе, и частенько можно было видеть, как он, в заляпанном краской халате и шапочке из газеты, грустно водит валиком по стенам, одними губами повторяя про себя сентенции, которые когда-то изрыгал Макар Игнатьевич. Поговаривали, что разгневанный отец и впрямь хотел отправить сына в ПТУ, чтобы знал, почем фунт лиха, но мать отговорила. А вскоре начались летние каникулы, а лето это, как известно, маленькая жизнь. Все случившееся в учебном году благополучно забылось. Правда, история с хлопушкой еще какое-то время переходила из уст в уста, обрастая все новыми и новыми подробностями, пока Саня не окончил благополучно 10 классов. После выпуска о нем никто ничего не слышал. Наверное, укатил в Москву. Видимо, к тому времени отец внешторговец и прочие влиятельные родственники уже сменили гнев на милость, и парень все же поступил в МГИМО. Как сложилась судьба его зазнобы Леночки, я тоже не знаю. Поговаривали, что она вышла замуж и укатила в Израиль. Все может быть, но пока все это не важно. В моем теперешнем мире 80-е годы еще не наступили. Будущая продавщица Галочка, она же, бывалая попаданка Дарья Ивановна Кислицына, еще даже не пошла в первый класс. Она просто лежит дома в кроватке, собранной папой, забавно гулит и пытается схватить погремушку, подаренную заботливой бабушкой. А мстительный мажор Саня Рыжиков еще ходит во второй или третий класс. И к этому мне надо будет привыкнуть, как и ко многому другому. Свет горел только в самом дальнем, крохотном окошечке школы, там располагалось техническое помещение, в котором жила школьный завхоз, маленькая, сухонькая, старенькая и очень строгая Нина Семеновна. Эта женщина, которая на вид весила вряд ли больше 40 килограмм и была ростом не более 1,5 метра, наводила страх даже на самых отпетых школьных хулиганов и с легкостью могла приструнить даже здоровенных 10-классников, вышедших покурить за угол школы. Уж не знаю почему, но от одного ее взгляда они вытягивались в струнку и басили. «Здравствуйте, Нина Семеновна». Постояв еще немного возле школы с сумкой в руках, я поняла, что окончательно замерзла и полезла в карман. На бумажке, которую я с собой прихватила из квартиры гостеприимного Макса по прозвищу Зингер, был написан второй адрес. Туда мне сейчас и следовало направиться. Идти, как оказалось, не пришлось далеко, но смартфона с картами и функцией прокладывания маршрута у меня с собой, разумеется, не было, а посему пришлось еще пару раз обратиться за помощью к прохожим. Пару раз свернув не туда по собственной глупости, а может, просто из-за усталости, я наконец очутилась у нужного мне дома. Никакого домофона на двери, разумеется, не было. Я просто потянула дверь за ручку, и она открылась. Квартира, в которой мне предстояло жить, оказалась тоже коммунальной. Впрочем, сей факт меня абсолютно не удивил. На отдельную жилплощадь я даже и не надеялась. Не на улице придется ночевать, и ладно. Располагалось мое жилище на третьем этаже. Лифта в темном и наводящем страх подъезде не было. Молясь, чтобы на моем пути не встретился кто-нибудь нехороший, я, таща свою сумку и редикюль, поднялась на нужный этаж по широкой винтовой лестнице и, щурясь в темноте, попыталась найти свою квартиру. Кажется, вот и она. Над большой коричневой дверью виднелась белая табличка с номером квартиры, 23. Я с облегчением плюхнула сумку на пол. Не то чтобы она была слишком тяжелой, но целый день таскать ее туда-сюда по городу мне уже порядком надоело. В жизни советских людей, конечно, было много плюсов, но об удобстве и комфорте 21 века приходилось, конечно, только мечтать. Переезжая я из Москвы в Питер сейчас, просто заказала бы доставку вещей транспортной компанией, и все дела. На двери висел большой и очень старый звонок, почти такой же, какой был в моей московской коммуналке. Чуть ниже висела уже пожелтевшая от времени бумажка, на которой почти выцветшими чернилами аккуратным, почти каллиграфическим почерком было написано следующее. Москвины, один длинный, Табаков, один короткий, Петровы, два длинных, Злотникова, два длинных, один короткий. Фамилия Злотникова показалась мне знакомой. Где-то я ее слышала, когда-то очень давно. Внезапно позади меня загремел открывающийся замок, и дверь распахнулась. От неожиданности я отскочила в сторону. На лестницу вышла какая-то женщина с полным мусорным ведром в руках. От ведра чудовищно пахло рыбой. Я машинально зажала нос. На рыбу у меня с детства была жуткая аллергия. Даже как-то скорую пришлось вызывать. Будучи совсем маленькой, я нашла оставленную кем-то из взрослых на столе банку кильки в томате и уплела ее почти всю. Что было потом, я плохо помню. В памяти осталось только то, как на огромной скорости я лечу куда-то в машине скорой помощи. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась она и прошла мимо, обдав меня рыбным запахом из ведра. «Добрый вечер», — на автомате ответила я и поскорее попыталась нашарить в кармане ключ. «Хорошо, конечно, что советские люди не выкидывали столько ненужных отходов в виде пластика, стекла и прочего плохо разлагающегося мусора. Такого понятия, как пакет для мусора, просто не существовало. Скидываешь рыбью чешую, яичную скорлупу, картофельные очистки и прочие отходы в обычное пластмассовое ведро, и шуруешь гордо на помойку. Выкидываешь мусор, а ведро потом моешь, а стеклянную тару сдаешь. И так хоть 30 лет можешь использовать одно ведро. Никаких тебе пакетов. Ученые-экологи, наверное, в восторге от такого подхода, но я бы лучше предпочла хранить и утилизировать мусор в плотно завязанном пакете, чтобы не радовать окружающих амбре и не сообщать им таким образом, из чего сегодня готовился обед.